возникшего, должно быть, под взглядом отца. Ничего другого не было, чем могло быть вызвано такое унижение. Он пытался подчиниться, но слабые силы его были на время скованы, и он снова со стоном падал на спину. Мистер Хитклифф подошел и, приподняв, прислонил его к покрытому дерном уступу. — Смотри, — сказал он, обуздав свою злобу, — я рассержусь, и если ты не совладаешь со своим цеплячьим сердцем... — Черт возьми, немедленно встать! — Я встану, отец, — еле выговорил тот. — Только оставь меня, а то я потеряю сознание. Я все делаю, как ты хотел, правда. Кэтрин скажет тебе, что я был весел. Ах, поддержи меня, Кэтрин, дай руку. — Обопрись на мою, — сказал отец, — и встань на ноги. — Так. А теперь возьми ее под руку. — Ну вот, отлично. И смотри на нее. — Вам верно кажется, что я сам сатана, мисс Линтон, если вызываю в парне такой ужас? Будьте добры, отведите его домой, хорошо? Его кидает в дрожь, когда я до него дотрагиваюсь. — Линтон, дорогой, — прошептал Кэтрин, — я не могу идти на грозовой перевал, папа запретил. Твой отец ничего тебе не сделает, почему ты так боишься? — Я не могу войти в дом, — ответил Линтон. — Нельзя мне войти в дом без тебя. — Стой! — прокричал его отец. — Уважим дочерние чувства, Кэтрин. Нелли, отведи его, и я безотлагательно последую твоему совету насчет доктора. — И хорошо сделаете, — отвечала я, — но я должна остаться при моей госпоже. Ухаживать за вашим сыном не моя забота. — Ты неуступчива, — сказал Хитклифф, — я знаю. Но ты меня принудишь щипать мальчишку до тех пор, пока его виск не разжалобит себя. — Ну что, герой, пойдешь ты домой, если я сам поведу тебя? Он снова приблизился и сделал вид, будто хочет подхватить хилого юношу, но Линтон, отшатнувшись, приник к двоюродной сестре и с неистовой настойчивостью, не допускавшей отказа, взмолился, чтобы она проводила его. При всем неодобрении я не посмела помешать ей. В самом деле, как могла она сама оттолкнуть его? Что внушал ему такой страх, мы не могли знать. Но было ясно — страх отнял у мальчика последние силы. А если пугать его пуще, так он от потрясений может лишиться рассудка. Мы дошли до порога. Кэтрин вошла в дом, а я стояла и ждала, покуда она доведет больного до кресла, полагая, что она тотчас же выйдет, когда мистер Хитклифф, подтолкнув меня, прокричал: — Мой дом не зачумлен, Нелли, и сегодня мне хочется быть гостеприимным. Садись и позволь мне закрыть дверь. Он закрыл ее и запер. Я вскочила. — Вы не уйдете, не выпив чаю, — добавил он. — Я один в доме. Гертон погнал скот в лис, а Зилла и Джозеф вышли прогуляться. И хотя к одиночеству мне не привыкать, я не прочь провести время в интересном обществе, когда есть возможность. Мисс Линтон, сядьте рядом с ним. Даю вам то, что имею. Подарок таков, что его едва ли стоит принимать, но больше мне нечего предложить. Я говорю о Линтоне. Как она на меня уставилась. Странно. Да чего я свирепею при виде всякого, кто явно меня боится? Если бы я родился в стране, где законы не так строги и вкусы не так утонченны, я подвергал бы этих двух птенцов вивисекции в порядке вечернего развлечения. Он тяжело вздохнул, стукнул по столу и тихо выругался. Клянусь адом, я их ненавижу! Я вовсе вас не боюсь! — крикнула Кэтрин, не слыхавшая его последнего возгласа. Она подошла совсем близко. Ее черные глаза горели страстью и решимостью. — Дайте мне ключ. Я требую, — сказала она. — Я не стала бы ни пить, ни есть в этом доме, даже если бы умирала с голоду. Хитклифф положил кулак на стол, зажав в нем ключ. Он поднял глаза, несколько удивленный ее смелостью. Или, может быть, голос ее и взгляд напомнили ему ту, от кого она их унаследовала. Она ухватилась за ключ и наполовину выдернула его из полуразжавшихся пальцев. Но это вернуло Хитклиффа к настоящему. он поспешил исправить оплошность.